Глава третья. Сэнди стояла на кладбище на Бернс-Хилл в северной части Хардисона, где были похоронены ее родители, и смотрела, как дубовый гроб Энн опускали в землю. Одной рукой она обнимала за плечи Джулию, другой — Эйли. Позади нее, вытянув руки по швам, ее друг Джон Норвуд наблюдал, как прямые лучи осеннего солнца падают им на макушки белокурые и золотисто-каштановые. Открытую могилу окружали несколько венков от больницы и ассоциации родителей и учителей. Три медсестры, работавшие вместе с Энн на четвертом этаже в больнице Хардисона, молча жались друг к другу. Два представителя администрации, доктор Нил Фредриксон в темно-синем костюме в тонкую полоску и несколько родителей-одноклассников Эйли тоже молча присутствовали здесь. Все старались держаться на расстоянии друг от друга, от семьи, напуганные ружейным выстрелом, который даже сейчас словно слышался в заключительных словах «Отче наш». Сэнди держалась очень прямо, с непроницаемым лицом, находила слабое утешение в этой демонстрации чувства собственного достоинства. Но это все, что ей осталось. Только один человек двигался. В нескольких шагах от них молодой мужчина, поставив ногу на надгробие, непрерывно записывал что-то в маленький блокнот. Присоединившись к открытой входной двери, Сэнди прощалась с последними гостями, которых чувствовала себя обязанной пригласить после похорон к себе домой. По большей части, незнакомые друг с другом, незнакомые с Сэнди, они стояли в ее беспорядочно обставленной гостиной в молчаливой растерянности, не зная, как себя вести в такой особой печальной ситуации. Они с жадностью поглядывали на Джулию и Эйли, облаченных в накрахмаленные цветастые платья, и пытались в приличествующих словах выразить Сэнди, как разделяют ее горе, но говорили мало. Сэнди знала, что разговоры начнутся позже. События обсудят дома, за обеденными столами, сообщат по телефону родственникам, посудачат в очередях супермаркета, разберут его со всех сторон, смакуя каждую мелочь, каждую версию, и неминуемое возбуждение будет возрастать от того, что они лично знали действующих лиц, что сами причастны к этому. «Спасибо, что пришли», — сказала Сэнди медсестре, дежурившей с Энн за два дня до убийства. Именно так она относилась к этому, и если кто-то неосмотрительно произносил несчастный случай, она быстро и резко поправляла. «Если вам что-то потребуется, хоть что-нибудь, благодарю вас». «Девочки остаются с вами?» «Да». «Как этот человек мог?» «Как подумаю об этом, так и хочется». «Да, я понимаю. Спасибо. До свидания». Она закрыла дверь. Остатки еды и выпивки были разбросаны по всей комнате. Джулия, Эйли и Джон стояли за обтянутым холстиной диваном и смотрели на нее, ожидая, что она скажет, как им себя вести и что делать дальше. Ничего не дождавшись, они начали беспокойно одергивать непривычную одежду и переминаться с ноги на ногу. «Я рад, что все закончилось», — с надеждой сказал Джон. «Да? Я думала, что почувствую какое-то облегчение, а ничего не меняется». Ее голос, всегда такой оживленный, звучал невыразительно. Она повернулась к Джулии и Эйли. «Ну что же вы не скиньте эти наряды? Переоденьтесь в джинсы». Она смотрела, как они послушно побрели по лестнице наверх, дожидаясь, пока они скроются из виду, и тогда рухнула на диван. Джон опустился рядом. Сильное мускулистое тело казалось неуклюжим в его лучшем костюме. «Все нормально?» «Ну, великолепно. Тону в этом проклятом кошмаре и чувствую себя прекрасно. Большое спасибо». Она заплакала первый раз за этот день и с трудом подавил рыдание, стремясь сдержаться, взять себя в руки. Мне все кажется, что Энн войдет в дверь и заберет детей домой. Не могу поверить, что больше никогда не увижу ее. Я понимаю. Я не знаю, что им сказать. Я не знаю, что делать. Ты все делаешь прекрасно, правда? Да. Тогда почему чувствую себя так, будто во сне бреду сквозь ад? Наверху, в спальне для гостей, где Джулия и Эйли жили вместе и спали на раскладном диване, они копались на полу в большом чемодане, который 3 дня назад собрала для них Сэнди, в спешке и растерянности выхватывая из каждого ящика то, что лежало сверху, пока не набило чемодан, поэтому теперь у них было слишком много рубашек и слишком мало брюк, куча носков, но не хватало трусов. Девочки сняли платье и начали стягивать колготки. «Где папа?» — тихо спросила Эйли, когда Джулия помогала ей вытаскивать туфли из сваленной на пол кучи. Она робко потупилась. «Папа» — было одним из тех слов, которые употреблять не полагалось, хотя точно непонятно почему. У взрослых оно неизменно вызывало смятение и молчание. «Ты знаешь, где он?» «В тюрьме?» «Да». Обе они выбрали и надели полосатые свитера с воротником хомут, потом аккуратно сложили свои платья и колготки и положили обратно в чемодан, словно хорошие гости, неизменно аккуратные, вежливые, осмотрительные. «Ты это видела, да?» — спросила Джулия. «Что?» «Видела, как он застрелил маму». «Я была на кухне. Ты же знаешь, что я была на кухне». «Нет, ты вышла, ты видела. Просто не помнишь. Вот и все». Эйли, смутившись под свирепым взглядом Джулии, помотала головой. «Я не знаю». «Он убийца. Скажи это». У Эйли задрожала нижняя губа. «Ну, давай, скажи». Но она не могла. «Ты дура, что любишь его», — презрительно бросила Джулия, отворачиваясь. «Думаешь, я не слышала, как ты говорила ему тогда ночью? А я слышала. Я все слышу». Она подошла к зеркалу над туалетным столиком и оглядела собственное отражение. Безупречная форма короткой стрижки удовлетворила ее. Она поправила выбившуюся прядь, чтобы придать еще большую безупречность. «Пошли», — сказала она, внезапно оборачиваясь к Эйли. «Пойдем на улицу». Услышав, что Джулия и Эйли спускаются вниз, Сэнди встала им навстречу, все еще надеясь подобрать слово, жест, чтобы спрятать тот бесформенный ужас, о котором они еще до сих пор не говорили, который никак не именовали. Однако каждый раз прикосновение напоминало ей, что она на самом деле не обладает привилегией родителей. Ласка, легкое мимолетное проявление нежности, которое воспринимается как должное, каждое прикосновение, наоборот, становилось нарочитым, неестественным и потому слишком заметным. Она слегка придержала Эйли за плечи, потом поправила ей воротник. «Все в порядке, детка. Мы здесь останемся надолго? Вы теперь будете здесь жить? Со мной? Со своей старой взбалмошной теткой? Навсегда? Не знаю. Я хочу домой», — просто сказала Эйли. Пальцы Сэнди невольно стиснули ее плечи. «Вот что я вам скажу. Завтра мы первым делом пойдем гулять и купим что-нибудь для вашей комнаты. Что вы хотите? Постеры с красотками в купальных костюмах? Игрушечных зверей с зеленым мехом? Что угодно. А потом зайдем домой и заберем ваши игрушки и книги. Договорились? А я закажу для вас 2 кровати. Эйли смотрела на нее, не отрываясь, ожидая чего-то еще, ожидая чего-то совершенно другого. «Послушай, Эйли», — сказала Джулия, — «пойдем гулять». Она покровительственно обняла Эйли и подтолкнула к выходу. — Наденьте куртки, — сказала им вслед Сэнди. — Становится холодно, и не играйте на улице. — Наденьте куртки? — Не играйте на улице? Она снова села рядом с Джоном. — Откуда только все это берется? — Так говорят матери. — Я не знаю, что говорить. — Как мне хочется, чтобы кто-нибудь научил меня. — Тссс! Иди сюда. Он притянул ее голову к себе на плечо. — Что я знаю о детях? — спросила Сэнди. — Ты всегда великолепно ладила с Джулией и Элли. Но теперь я должна знать, как с ними обращаться. По-моему, в туалет они уже умеют ходить самостоятельно. Я серьезно, Джон. Я беспокоюсь за Джулию. Недавно услышала, как она плачет в своей комнате. Но когда я зашла посмотреть, как она притворилась, что читает. Она такая, даже не знаю, как сказать, такой стоик. Непробиваемое молчание, в которое она замкнулась, нося его с собой везде, всегда. Стеклянный колпак недоверчивого, настороженного молчания, искажавший расстояние между нею и всеми остальными. Она наблюдает за мной. Несчастье действует на людей по-разному. Наверное. Сэнди, ты сделаешь все, что нужно. Ты научишься всему, что нужно. Она кивнула, ничуть не убежденная. Я звонила в школу договориться о дополнительных консультациях у психолога для девочек. Может, от этого будет толк? Она сменила позу. Я хочу убедиться, что этот ублюдок заплатит за это, — пробормотала она. А тебе не приходило в голову, что Тед, возможно, говорит правду? Тед не сумел бы сказать правду, даже если бы от этого зависела его жизнь. Особенно, если бы она от этого зависела. Я знаю, что ты всегда была настроена к нему враждебно, но он и мне самому не слишком нравится. Но мы до сих пор не знаем точно, что же произошло. Не могу поверить, что ты защищаешь передо мной этого человека. Он убил мою сестру. Побойся Бога. Сэнди, ты журналистка. Уж тебе-то следовало бы воздержаться от поспешных выводов. Ты должна знать, насколько важны факты. Да. И это факт. Моя сестра мертва. И это сделал Тед Уорринг. Спроси Джулию, она тебе скажет. Джулии 13 лет. А представление о жизни как у взрослой. Ты что, хочешь сказать, что можно позволить мужчинам ходить и стрелять в своих бывших жен? Осади. Конечно, я не думаю, что для мужчин допустимо стрелять в бывших жен. Боже правый, я всего лишь говорю, что у нас еще нет фактов. Будет суд. Ты же сама знаешь, Сэнди. Она мрачно кивнула. Полиция удовлетворена показаниями Элли. В конце концов, она не видела, что случилось. Но они хотят завтра утром снова поговорить с Джулией, — добавил Джон. — Знаю, я отведу ее туда днем. Сначала я хочу как следует устроить их. Когда смотрю на них, когда Элли говорит, что хочет домой... Джон ничего не сказал. Они оба какое-то время молчали. «Знаешь, — тихо сказала Сэнди, — мне всегда казалось, что я должна защищать Энн, даже когда мы были помладше. Она всегда была такой ужасно мягкой, понимаешь, доверчивой. Я всегда была жестче. Сэнди, ну что ты бы могла сделать? Ты здесь ни при чем». Но она знала, что это неправда. На следующее утро Сэнди поднялась рано и, плотно запахнув халат, чтобы уберечься от холода позднего октября, открыла дверь забрать газету. Верхний правый угол на первой полосе «Кроникл» занимала фотография Энн, Теда и девочек под шапкой «Трагическая случайность или убийство?» Задохнувшись, она привалилась к стене. Ее всегда остро интересовало то одно единственное событие, которое способно превратить человека, семью, вот в это. Достояние общественности. Новость. Один неверный шаг, и ты прикован, словно Прометей на Кавказе. Обречен на то, что каждый день тебя потрошат заново. Соседи, друзья всегда возражали против таких газетных снимков. Они были совершенно нормальной семьей, но она не сомневалась, что если сможет копнуть поглубже, а часто именно она и была тем человеком, кто задавал вопрос и брал на заметку, непременно обнаружится какой-нибудь знак, симптом, на который в свое время не обратили внимания, заметили, но отбросили как маловажный. Ее семья, конечно, никогда нормальной не была, и она всегда боялась, что их частная жизнь, их неприкосновенность и недоступность защищены всего лишь тоненькой пленкой, которая натягивается, трепещет и держится с трудом. В глубине души Сэнди всю жизнь ожидала, что эта пленка порвется. В каком-то смысле сейчас, прислонившись к стене, с газетой в руках, она почти испытывала облегчение, словно ипохондрик, у которого обнаружили рак. Ага. Ну, вот она. Значит, вот какую форму это должно принять. Однако она никогда не предполагала, что из всех из них расплачиваться придется именно Энн. Она услышала, как зашевелились Джулия и Эйли, и быстро спрятала газету под подушкой на кресле, прежде чем они сошли вниз. «Доброе утро». Сэнди удивилась тому, что они уже оделись, обулись, тщательно причесались, словно ожидали, что их в мгновение ока куда-то повезут. «Доброе утро», — ответили они. Они пошли вслед за ней на кухню, все еще уставленную шаткими стопками грязной посуды из-под еды, которую два последних дня приносили им соседи. «Почему, когда кто-то умирает, все вечно тащат кастрюльки?» — пробормотала Сэнди. «Стоит мне увидеть кастрюльку, и я тут же чувствую запах формальдегида». Она открыла дверцу холодильника. «Ну-ка посмотрим. Две порции диетических блюд, немного йогурта, какие-то продукты, которые иначе как научными экспериментами по разведению плесени не назовешь. А кукурузных хлопьев у тебя нет?» — спросила Джулия. Сэнди сообразила, что в прошедшие два дня спала по утрам дольше, чем они, и понятия не имела, что они готовили на завтрак. Что еще хуже, ей даже не пришло в голову спросить. Вот еще доказательство, что на это она совершенно не годится. «Хлопьев? Послушайте, ребятишки, я одинокая нервная женщина. Поняли? А таких... Пресыщенные редакторы любят писать уничижительные статьи. Я считаю, что кофе — это одно из четырех основных групп продуктов питания». «Продуктовые пирамиды», — сказала Джулия. «Что?» «Это называется продуктовая пирамида. Группы продуктов расширили до пирамиды». Сэнди вздохнула. «А почему бы нам не пойти завтракать в торговый центр? Как насчет сосисок в тесте и кока-колы?» Девочки опасливо закивали, и не успели они кивнуть. Сэнди уже помчалась одеваться, чтобы не смотреть в их пытливые, ожидающие лица. Они сидели за оранжевым пластиковым столиком, шатавшимся на черных металлических ножках в открытом кафе на дальнем конце нового городского торгового центра Хардисона, ели огромные бутерброды, а рядом с ними пожилая женщина с сеточкой в волосах опорожняла мусорный бак. Ни одна из них раньше не бывала в центре по будням в это время, ни в прошлом году, когда он только открылся, и привлеченные новизной семьи шли сюда с утра до вечера, чтобы получить портреты своих детей, исполненные в неопределенных бледных тонах под большим куполом торгового центра, ни в каникулы, когда Энн отклоняла горячие просьбы девочек, потому что ее саму тошнило от света и смешения запахов, ароматов, сладостей, кебабов, и ей дважды приходилось бегать в туалет, где ее рвало. Им была непривычна пустота, безработные, бесцельно бредущие мимо открытых дверей магазинов, женщины со списками в руках, которые целеустремленно сновали кругом и, пристраиваясь на пустых прилавках, вычеркивали из своих списков рубашки, нижнее белье, сделав покупки, и другие, пришедшие сюда только из стремления отвлечься от своих домашних дел. За соседним столиком сидели две молодые женщины в джинсах и стеганых атласных куртках. Между ними стояла легкая коляска со спящим ребенком, девочкой. Ее пухлое тельце было обвязано розовыми лентами со всех сторон, ножки свернуты по улиточьи. Женщины склонились над пластмассовыми чашками с кофе и по очереди поглядывали на Сэнди, Джулию и Эйли. — Говорю тебе, это те девочки с фото. Ты разве газету не видела? Томми учится в школе с младшей. Он это сделал прямо на глазах у детей? Вот что меня потрясает. Прямо у них на глазах. Моя свекровь говорит, эта семья всегда была немного, понимаешь, того. Ее семья, я имею в виду жены, два сапога пара. Вот что я скажу. Рик знаком с одним человеком, который работал с ним, и говорит, у него всегда был тяжелый характер. Он с остальными и знаться не хотел. Считал, что он лучше их. Ну вот и допрыгался. Джулия перестала есть. Она осторожно отложила свой бутерброд на картонную тарелку среди горчичных разводов и медленно встала. Прежде чем Сэнди толком сообразила, что происходит, Джулия подошла к женщинам, холодно посмотрела на них и спокойно и неторопливо взялась за ручку коляски. Она развернула ее, а потом решительно толкнула, и та покатилась между столиками, а ребенок испуганно гукал. Сэнди подбежала и поймала коляску как раз перед тем, как она чуть не врезалась в прилавок с йогуртом. «Боже правый!» — вскрикнула мать ребенка, выхватывая у Сэнди коляску, когда она подкатила ее обратно. «Она же могла убить ее! Ты что, спятила?» — прошипела она в сторону Джули, взяла своего младенца на руки, воркуя и лаская его, расправляя розовую ленточку. «Извините», — сказала Сэнди. «Вы все просто психи!» Сэнди вернулась к столику, где стояли Джулия и Эйли. Она схватила Джулию за руку. «Ну как ты могла это сделать?» — спросила она. Джулия молчала, хотя ее лицо залилось темным румянцем, брови дрогнули, сдвинулись и снова разошлись. «Идем», — сказала Сэнди. Они двинулись по центральному проходу, облицованному под керамику, мимо кованых скамеек, выкрашенных в белый цвет, и пластмассовых пальм, почти не обращая внимания на витрины. Когда они отошли от кафе подальше, их шаги замедлились, а у Сэнди постепенно восстановилось дыхание. Она глянула на Джулию в поисках еще каких-нибудь признаков волнения или раскаяния, но Джулия поспешила вперед быстрым шагом, чтобы скрыть, как у нее дрожат колени. Сэнди все-таки пыталась спасти положение, делая вид, что все идет как обычно. «Хотите зайти сюда?» — спросила она перед витриной, увешанной плакатами с изображениями длинноволосых парней в коже и заклепках, явно звезд рок-н-ролла, имен которых она не знала. «Не-а». Эйли даже не взглянула. «А сюда?» — спросила она перед магазином подарков с большими белыми медведями и пушистыми кошками из белого нейлона, уютно устроившимися на витрине. Она вспомнила свою коллекцию мягких игрушек, шестифутовую змею, которой Эстелла боялась и передвигала ее только при помощи насадки от пылесоса. «Похоже, здесь может оказаться что-то интересное». «Дерьмо». «Дерьмо? Что, я совсем отстал от жизни? В 35 лет уже никуда не гожусь?» В ее голосе звучала отчаянная бравада одинокой девушки на вечеринке, выпившей слишком много. Они пошли дальше, понимая, что это провал, но, угодив в ловушку, запутавшись в ней, выбраться они не могли. — А можно сейчас поехать домой? — спросила Элли, когда они миновали еще 4 магазина. — Ты совсем ничего не хочешь купить для своей комнаты? Нет? — Джулия. Джулия покачала головой. — Ладно, хорошо. Я согласна. Дерьмо. Полное дерьмо. Наглядный пример американского материализма в самом мелочном проявлении. Поехали. Они пробрались сквозь главный торговый зал фирмы «Сирс», заполненный объявлениями о распродаже микроволновых печей, оборудования для изготовления воздушной кукурузы и мороженого, и вышли на автостоянку. Стоило им очутиться на улице, как они отодвинулись друг от друга на несколько шагов, и каждая с облегчением ощущала, как их разделили волны холодного воздуха. Джулия рассматривала Сэнди сзади, ее ноги, обтянутые черными леггинсами, спутанные завитки волос, приглядывалась к тому, как она шла, устремляясь вперед, как наклонилась, открывая дверь машины, и, прежде чем сесть самой, закинула свою сумку, внимательно наблюдала за каждым движением, отыскивая тайну женской привлекательности, чтобы можно было ухватить ее, препарировать и пришпилить так же, как она поступала с насекомыми, что раньше очень расстраивала ее мать, чтобы потом изучить в тайниках своей бесстрастной души. Она залезла на заднее сиденье и уставилась на затылок Сэнди.